Шляхетство Нежинского и Батуринского поветов подали челобитную. Повелеть вольными голосами купно с войском Сечи Запорожской избрать гетмана. Румянцев писал: «Я выбор депутата Долинского уничтожил и от предводителя Торновиота требовал рапорта, кто был первым виновником глупого предложения о выборе гетмана вместе с Сечью и не было ли об этом переписки с Сечью. Но они в последнем явились мне прямо ослушны и в первом взялись все отвечать, что они все вдруг вздумали». Екатерина продолжала смотреть на эти явления гораздо спокойнее, чем Румянцев. Она отвечала ему 3 мая: «Из писем ваших усмотрела я препятствия, кое в вашем месте встречали известный манифест 14 декабря 1766 года. Однако ж я их почитаю за весьма маловажные, а только они означают умоначертания прежних времен, кое, несомненно, исчезнут, понеже ни вы, ни я не дадим им никакого уважения тут, где они несходственны с общим добром. И только единственно надлежит требовать, чтоб исполняли по предписанному, как и все прочие верные подданные, из числа коих ни они себя, ни вы их исключить не можем». Итак, тон начальничества, который вы принуждены были употребить, весьма приличен был. Хотя бы тот или другой уезд недельные просьбы, как Стародубовский, в наказ свой и внес, то надеяться можно, что самим депутатам их при действительном заседании в комиссии стыдно будет перед прочими сильно стараться о таких пунктах, кое многолюдным собранием в посмеяние, несомненно, обращены будут. Тем наипаче, когда возле одного вздором наполненного наказа прочтут другой, умеренный, как то Черниговский, в котором множество находится пунктов, кои честь делают сочинителям оного. Пункты казацких наказов многим спеси сбавят. Одной из причин смуты при выборе головы и сочинений наказов в малороссийских городах было то, что в том и другом должны были участвовать одинаково все жители города, а мы знаем, какая рознь господствовала между мещанами и так называемым шляхетством и казаками еще со времен Хмельницкого. В Прилуках шляхетство и казаки отказались производить выборы вместе с мещанами, считая для себя унизительным. В Лубнах старшина и чиновники не допустили мещан до сочинения наказа, потому что мещане хотели внести в него жалобу на казаков и чиновников, которые занимались в Лубнах разными промыслами, не неся зато никаких повинностей, завладели городскую землею, порабощали горожан и прочее. Об одном из малороссийских происшествий, случившихся по поводу выборов в депутаты, доведено было до сведения Сената. В исполнении всевысочайшего манифеста о выборе депутатов в комиссию составления нового проекта уложения, писал Румянцев, с самого моего туда прибытия в надлежащих по оному распоряжениях, хотя и встречались мне многие и неожидаемые трудности, но поныне удавалось мне еще все оные преодолевая приводить в прямое всего выполнение. А настоящий поступок полку Нежинского некоторых владельцев есть вовсе свойство противного и прямо являющего отзыв древних тамошних умствований, о которых я правительствующему сенату в должности своей почел сделать доношение. Полку Нежинского в поветах Нежинском и Батуринском шляхетство по расписанию моему в назначенное к выбору предводителя и депутата время имели собрание, и на основании обряда выбрали прежде в предводители, а потом и в депутаты судью земского Лаврентия Селецкого, и о таковом выборе избранный в предводители отставной полковник Торновиот, определенному при том быть начальником полковнику Нежинскому Разумовскому, сообщил письменно, о чем и я Сенату репортовал. И, не дав ему полномочия, ниже сочиня наказ, самовольно разъехались, отложа все сие на целый месяц, а потом на срок, собою положенный. Съехавшись, приступили к сочинению наказов и коснулись вместо объяснения своих нужд и отягощений рассуждать о сделанных обещаниях ее императорского величества предков в сохранении их всегда при их правах и вольностях непременно, и вносить особливо даваемые грамоты и указы Петра Великого во времена, бедственнейшие для сей земли, и между тем, что будто без гетмана крайняя нужда и опасение всей Малороссии состоит. А причитая быть все только одно и тягостью, что государственными там узаконениями сделано, а расположение войска наиглавнейшую, и чтобы выбор гетмана, будто на прежнем основании общий, с Запорожскую сечью им сделать дозволено было. Тогда часть благожелательных своему отечеству, в числе некоторых и депутат Селецкий, не из последних противоречил в том, однако ж не обратили тех первых кривотолков на лучшие мысли. Но они, прибыв в своем упорстве, а на сих озлобясь, отважились нарушить в то же время сделанную доверенность первому их депутату Селецкому со дня его выбора, единственное уже под ее императорского величества протекцию состоящему, и затеев, будто Селецкий, во-первых, требовал на содержание свое денег, а во-вторых, советовал следовать черниговского шляхетства наказу и, пользуясь простотою предводителя Торновиота, заставили его прямо в противность обряда другого депутата выбрать, и именно подкоморья Григория Долинского. Нерассудных их просьб и желания первого между ними виновника. Я, получа о том известие от вышеупомянутых благонамеренных дворян о толь худых поступках их собратьей и с прошением дозволения отправить им выбранного под присягою их первого депутата Селецкого в комиссию, дабы они прошением в истинных своих нуждах и недостатках оправдать могли пред ее императорским величеством непорочную свою к ней верность, требовал ответа от предводителя как в самовластном и в нарушении обряда сделанном выборе другого депутата, так и о именование ему предлагателя соединения с сечей Запорожской в рассуждении гетманского выбора и увещевая о отправлении Селецкого.